Часть вторая. Ты теперь моя. Глава первая. Эмилия. Двери распахнулись, и я глубоко вдохнула. Сжимая в руках букет ароматных лилий, сделала самый сложный первый шаг по алой ковровой дорожке. Пол подо мной не разверзся, и потолок на голову не обрушился. Второй и третий шаги дались чуть проще, но голову я поднять не смогла. Потому что тогда я увидела бы гостей, которые пришли на нашу скромную свадьбу. Скромную с точки зрения всех этих богачей, между именем и фамилией которых стояла приставка «Д», недоступная моей матери, но которая в воле случая будет дарована мне вместе с новой жизнью и супругом. Хансен. Улыбнувшись, я выпрямилась и посмотрела вперед, в самый конец дорожки, где ждал он. И пусть взгляды гостей были наполнены снисходительным недоумением, как это отпрыск знаменитой фамилии Д. Риттон может взять в жены девушку без рода и племени. Притом все считали меня аферисткой, охотницей за деньгами. Но разве их мнение имело значение? Я полюбила его, и вот-вот выйду замуж за того, кто стал несказанно дорог. Хансен протянул мне руку, и я вложила пальцы в его раскрытую ладонь. Посмотрела на жреца и приготовилась к церемонии. От счастья перед глазами плыл туман, сердце просилось из груди, а ноги подкашивались. Мой жених поддерживал меня и шептал подсказки, ведь я никогда не была на свадьбе благородных и не знала, как все происходит. Долго, выматывающе, нервно. Когда меня подвели к столу и усадили в одно из предназначенных для молодоженов кресел, я облегченно вздохнула и вымученно улыбнулась жениху. Нет, уже мужу. «Ты молодец», — похвалил он и сжал мою руку. «Эмилия Д. Риттон». «Мне до сих пор кажется, что все это сон», — призналась я и осторожно покосилась на гостей. Сейчас, когда взгляды не были прикованы ко мне, я могла свободно дышать. Одетая в цвета дома Д. Риттон, прислуга рассаживала моих однокурсников, их знатных родителей, за круглые столики. Еще вчера моя мама была одной из таких. Нет, не из знати. Видана Лир прислуживала в одном из домов, а именно семье Даниур. Я заметила их сидящими через несколько столиков от нас. Дочь Даниур, роскошная блондинка Лиара, брезгливо морщила тонкий носик каждый раз, как смотрела на мою мать. Как по мне, так мама выглядела роскошно. Выбранное мной темно-зеленое платье выгодно оттеняло ее изумрудные глаза, а бледность и худощавость лица казались аристократическими. Жена ректора подарила ей красивые драгоценности, которые подошли к наряду идеально, и теперь никто бы не сказал, что эта прекрасная женщина – вчерашняя прислуга. Но все знали и осуждали, все, кроме семьи Д. Риттон. Отец моего мужа поднялся и произнес глубоким звучным голосом, от которого и млели все студентки столичной академии. «Дорогие гости, благодарю за то, что нашли время и посетили скромную церемонию бракосочетания моего сына и этой прекрасной девушки». Он поднял наполненный алым вином бокал и провозгласил тост. «За жениха и невесту». В полном молчании мы с Хансеном соприкоснулись бокалами, и я пригубила. Жидкость обожгла горло и растеклась по телу приятным теплом. Напряжение начало медленно отпускать меня. Д. Риттон поставил бокал на стол и продолжил. Я с легким сердцем одобрил выбор своего сына и поддержал его желание провести церемонию сразу после вступительных экзаменов. Для меня двойная радость, что Эмилия оказалась не только девушкой милой, но и весьма талантливой. Как все знают, поступить на факультет целительства не так просто. Благо, он умолчал об одном неприятном инциденте, случившемся во время экзаменов. Тогда он назвал меня одаренной, но с другим подтекстом. Однако, по итогу, я справилась. Взгляд мой устремился к столику, за которым расположилась семья Даниур. Их красавица-дочь провалила все задания. Здесь Лиара лишь потому, что один из поступивших отказался от предоставленного места. Моя новая подруга утверждала, что несчастному заплатили за это. Судя по кислому выражению лица высокомерной девицы, которая еще неделю назад кричала, что мое место на помойке, Олеся права. Зря мама передала слова о подкупе ректору. Зря отец моего мужа дал понять Даниур, что знает об их проделке. Лиара никогда не отличалась добрым нравом, а теперь придется опасаться ее мести. «Поэтому я счастлив, обретенной дочери», — продолжал ректор забивать гвозди в мой гроб. «И не выразить словами ту благодарность, которую я испытываю судьбе за то, что именно она оказалась рядом с моим сыном в момент трагедии, что спасла ему жизнь». Он поднял заново наполненный бокал. «За тебя, милая». «Добро пожаловать в семью. Я сделала вид, что пригубила и поставила вино. «Поцелуй молодых!» — крикнул кто-то, судя по веселому голосу, из моих ровесников. Раздались редкие хлопки, но ректор поддержал инициативу, и подзадоривающих выкриков становилось все больше. Хансен поднялся и помог встать мне. Повернул к себе, откинув короткую фату, приподнял мой подбородок. Взгляды наши встретились, и я затаила дыхание. Неужели все правда? Я поступила в академию, об учебе в которой даже мечтать не могла. Я стала женой прекрасного человека. Дочь служанки, выросшая без отца, которая еще недавно жила впроголодь, сегодня вошла в одну из самых знатных семей столицы. Я прикрыла глаза и потянулась за первым супружеским поцелуем, как вдруг услышала скучающее: «Я требую права первой ночи с молодой женой».